Последний день учения. Последний день учения. За окнами жара. Все дневники с отметками получены с утра. И новые учебники на следующий год за стопкой стопку пеструю дежурный раздает. Что там? Гляди, молекулы! Ой, девочки, скелет! Как будто бы учебников не видели 100 лет. И чуть не плачет Рыбочкин, лентяй и весельчак. Мне не досталась алгебра, Марь Павловна, как же так? А твердые обложечки так пахнут новизной, каникулами длинными и свежестью лесной. И можно просто почитать про средние века. Ведь на дом средние века не задают пока.